Зачем ты вьюгою была? Смотри, ничей лежит твой снег, и вслед тепла бежит ручей. Он рвется в лето из оков, сквозь эту бель, через альбедо всех синяков. Через апрель он рвется в лето из оков, сквозь эту бель, через альбедо всех синяков. Через апрель. Скажи мне, где он, твой февраль? Двуликий друг, его печать, его печаль. Во всем вокруг он стал циклоном в вышине, и с высоты грядут готовые к войне. Его фронты, он стал циклоном в вышине, и с высоты грядут готовые к войне. Его фронты. А я скажу, что как ни жаль, в канун весны все маски вьюга и февраль упразднены. Прикрою дверь в свое жилье, чтоб из груди к тебе не вырвалось мое. Не уходи. Прикрою дверь в свое жилье, чтоб из груди к тебе не вырвалось мое. Не уходи.